Я ничего не понимаю. Джиллиан старалась держаться рядом с ним, когда они двинулись обратно по узкой улочке. Откуда у тебя эти деньги? От налогоплательщиков. Он внимательно поглядывал по сторонам. Теперь эту операцию финансирует МСБ. Но ведь ты заплатил ему за это оружие. Я думала, капитан Эдисон организует поставку другого оружия. Так и есть. Трейс схватил ее за руку, увлекая за угол. Ну, так если Эдисон пришлет другую партию оружия, которое ты продемонстрируешь Хусаду, зачем ты купил оружие у этого человека? В запас. Если все пойдет не так, как задумал Эдисон, я не смогу вытащить твоего брата при помощи одного пистолета и очаровательной улыбки. Джиллиан почувствовала, как у нее все сжалось внутри от волнения. Понимаю. Тогда это все для тебя. Правильно, милая. Не останавливайся, — произнес он, когда она заколебалась. Здесь не место для разглядывания витрин. Трейс, но чем тебе поможет это оружие? Ты ведь совсем один. Но разве ты не для этого наняла меня? Да. Она поджала губы, пытаясь подстроиться под его шаг. Да, но какие-то задние мысли... Ее мучило нечто большее, чем задние мысли. Но как она могла объяснить ему, что последние несколько дней все изменили? Как она могла объяснить ему, что теперь он был для нее так же важен, как мужчина и девочка, которых она так отчаянно хотела спасти? Он бы только посмеялся над ее беспокойством, а, возможно, что еще хуже, разозлился бы на нее. «Я уже не знаю, о чем думать», — пробормотала она. «Чем дальше, тем нереальнее становится эта история. Когда все только начиналось, мне казалось, я точно знаю, что необходимо сделать. А теперь я ни в чем не уверена. Тогда позволь мне самому все обдумать». Перед ними, нетвердо стоя на ногах, возник мужчина в грязном белом халате. Он указал на Джиллиан и что-то неразборчиво пробормотал пьяным голосом. И Трейс неожиданно выхватил складной нож. Джиллиан увидела, как блеснуло лезвие ножа в ярких солнечных лучах, а Трейс тихо произнес угрозу. Все еще улыбаясь, мужчина поднял руки и заковылял прочь. «Не оглядывайся», — приказал Трейс, подталкивая Джиллиан вперед. «Он хотел денег?» Он не мог поверить, что она была настолько наивна. «Она слишком хороша для меня», — подумал Трейс. «Для начала», — просто сказал он. «Это ужасное место. Есть гораздо хуже». Джиллиан снова взглянула на него, чувствуя, что понемногу начинает успокаиваться. «Ты знаешь, как вести себя здесь, как разговаривать, но это не делает тебя похожим на человека из той лачуги. Мы оба зарабатываем на жизнь». Они обошли стены и углубились в район дорогих магазинов. «Знаешь, мне кажется, ты хотел бы, чтобы я поверила, будто вы с ним похожи. Так было бы удобнее для тебя». «Возможно. Мы выпьем кофе и погуляем здесь, чтобы нас снова выследили наши друзья». Трейс, хотя ей было стыдно, но вдали от грязных и опасных трущоб, Джиллиан почувствовала себя в безопасности. «Все дело во мне, или ты бросаешься на каждого, кто подходит слишком близко?» Он не знал, что ответить. «А что еще хуже?» Он сомневался, что сможет позволить копаться в своей душе в поисках ответа. «Мне кажется, прошлой ночью мы были очень близки». Джиллиан спокойно выдержала его взгляд. Ее глаза были чисты и безмятежны. «Да. А ты до сих пор не вспомнил об этом? У меня слишком много всего на уме, док». Он вошел в маленькое кафе и устроился в кресле. После недолгого колебания Джиллиан присоединилась к нему. как и у меня, гораздо больше, чем я предполагала. Трейс заказал кофе, а Джиллиан, наблюдая за ним, надеялась, что скоро она сможет вернуться в свой номер, задвинуть шторы, закрыть глаза и хоть ненадолго забыть об утренних событиях. У меня есть вопрос, милая. Я в этом не сомневался. Джиллиан накрыла его руку своей ладонью, не дав ему прикурить сигарету. Тот человек, Бакир, он ведь не знал тебя, как Кабо, нет. Я использовал его в одной операции несколько лет назад. Он агент? Трейс расхохотался, а потом дождался, когда подадут кофе, прежде чем продолжить рассказ. Нет, док, он змеюка подколодная. Но рептилии тоже приносят пользу. Он знает, кто ты. Так почему он собирается отправить товар, вместо того, чтобы припрятать деньги и просто сообщить Хусаду, кто ты и где тебя найти? Потому что прекрасно понимает, что если Хусаду не удастся меня убить, я вернусь и перережу ему глотку. Трейс взял свою чашку. Краем глаза он заметил, что шпики Кендесы снова сели им на хвост. Издержки опасного бизнеса. Джиллиан взглянула на свой кофе. Он был черный и густой. Она знала, что он поможет ей согреться, но не спешила брать чашку. «Меня учили уважать жизнь», — тихо сказала она. Любую жизнь. Я посвятила свою работу тому, чтобы жизнь стала лучше, легче. Я не стану отрицать, что зачастую наука несет с собой разрушение, но все-таки ее основная цель представляет собой защиту людей и жизненного прогресса. Я никогда в своей жизни никому намеренно не причинила вред. И это не потому, что я святая, но я надеюсь, что мне никогда не придется делать подобный выбор. Джиллиан обхватила ладонями свою чашку, не сводя глаз с Трейса. Когда капитан Эдисон спросил меня, что я сделаю, если люди Хусада схватят меня, я сказала правду. В глубине души я знаю, что смогла бы убить. И это меня пугает. «Но ты ведь не собираешься оказываться в ситуации, где появится возможность это проверить?» Трейс коснулся ее руки, потому что, как бы он ни старался, не мог удержаться от утешений. «Надеюсь, что нет, потому что я знаю, что потом мне всю жизнь придется с этим жить. Думаю, я пытаюсь сказать, что не такие уж мы с тобой и разные». Трейс отвел взгляд, потому что желание поверить в ее правоту оказалось слишком сильным. «Не будь столь уверена». «Я уже в этом не сомневаюсь», — пробормотала она и выпила свой кофе.